Глава 40. Встреча. «Эй, режиссер! А может, снова? Ведь я еще не все сказал. И сцена к действию готова, и Бог сценарий написал». Ренат Иксанов. Я плюхнулась в такси и назвала адрес пижона. Сначала в голове еще шумела злость после встречи с Юсуповым, но по мере приближения к дому Дениса она уступила место нарастающему волнению. «Что меня там ждет? Как встретит меня пижон? Захочет ли он со мной разговаривать? И что мне ему сказать? Что я его люблю? Я очень хочу сказать ему об этом. Просто чтобы он знал. Неважно, что будет дальше. Даже если он уже забыл меня, мне все равно. Я хочу, чтобы он знал, чтобы не сомневался». Когда такси остановилось и я вышла, меня уже знатно потряхивало. Шумно докатив чемодан до подъезда, я остановилась перед домофоном. Глубоко вздохнув, я нажала на кнопку звонка. Сердце забилось в ушах. «А что, если он сейчас ответит? Что сказать? Привет, это я, открой дверь?» «Как глупо! Почему я не подготовилась? Говорил же Жак!» Дверь пиликнула и отворилась. Сердце ушло в пятки. Но это оказался молодой человек, что выходил на улицу. Он придержал для меня дверь, приглашая войти, но я покачала головой. Молодой человек пожал плечами и скрылся. Я снова набралась храбрости и нажала на кнопку вызова домофона. «Я не хочу пробираться, как вор! Я хочу, чтобы мне открыли!» Но ответа не было. Осмелев, я нажимала на кнопку снова и снова, но ничего не происходило. Дениса явно не было дома. Или он не хотел никого видеть? Я начала замерзать. С самого начала весны еще отдавала морозной зимой. Сейчас бы я уже многое отдала за открытую каким-нибудь соседом дверь. Но, увы, металлическое полотно оставалось неподвижным. Рядом с подъездом было небольшое кафе, и столик прямо у окна оказался свободен. Я кинулась внутрь заведения, чтобы успеть занять прекрасную позицию. Конечно, пижон мог бы проскочить незаметно с другого края, или вообще, как обычно, заехать на машине в подземный паркинг. Но никто не мешает мне выходить и снова пытаться дозвониться в квартиру. Устроившись у окна, я заказала кофе и принялась ждать. После третьей чашки я задумалась о том, что все же надо задуматься о ночлеге. Смеркается. Пижона все нет. А даже если появится, я ведь не буду просить его меня приютить. Я достала телефон, подключилась к сети кофейни и погрузилась в поиск. Денис. Свобода захлестнула меня, накрыла с первым вдохом после пробуждения. Я пошел в душ, и струи воды будто смывали черепки, что наросли по всему телу. Туман апатии начал рассеиваться, и действительность, которую я допустил, стала просачиваться под кожу. Компания отца на последнем издыхании. Я испортил все, что мог. Никак не реагировал на нападки, молча сносил откровенное вранье, что помоями выливали на меня бывшие конкуренты. Что мы имеем? Я почти согласился на сделку по продаже компании отца. За копейки. Не бывать этому. Я вылез из душа, наскоро вытерся и поехал в офис. Впервые за долгое время. Вика была вне себя от счастья, когда увидела мой энтузиазм. Сначала она не скрывала встревоженного взгляда, но вскоре успокоилась. И под конец дня мы с ней и Филом засели за подсчеты безопасных объемов финансирования, что можно было вытянуть в пользу умирающей компании из быстрорастущего рекламного агентства. Я не переставал восхищаться Филом и его хватке. Его креативности? Пару раз я даже сказал об этом вслух и поймал взгляд бывшего стилиста в сторону Вики. Победный взгляд. Он хочет ей что-то сказать? На что-то надеется? Вот тут он явно глуп. Вика – неприступная крепость. По молодости, очень давно, сам помню, пытался. Такой отпор встретил, что больше даже не задумывался ни разу. Вечером я поехал на встречу к покупателям, чтобы им отказать. Заодно я надеялся превратить их в клиентов. Да ни затворничество не прошли даром. Я совсем забыл заправить своего Бамблби, и он встал за 500 метров от места встречи. Тем лучше. Будет повод разрядить атмосферу веселой историей, а заодно наведаться к ним завтра. Прекрасный задел для моих планов. Встреча прошла довольно удачно. Я обещал заехать на следующий день с бензином. Это шантаж, Денис. Смеялись мои визави. Спалите нас, если не заключим с вами контракт. Домой я вернулся на такси. Подходя к подъезду, краем глаза я заметил за стеклом в соседнем кафе знакомые волосы. Сердце ёкнуло. Ну нет, я не дамся. Все. Я хочу, наконец, забыть про нее и жить спокойно. А эти игры воображения... К черту их! Сделав еще шаг, я не смог удержаться и все же еще раз бросил взгляд на витрину. Сердце остановилось. За столиком у окна сидела она. Марсель. Я листала сайт с отелями, и меня вдруг будто все обожгло. Все внутри сначала сжалось, а потом рассыпалось мурашками по телу. Я подняла глаза. Прямо перед витриной кафе, через стекло от меня, стоял пижон. Сердце стукнуло лишь раз и утихло. Дыхание перехватило. Денис постоял еще пару секунд и вошел в кафе. Сел напротив. «Какими судьбами?» — спросил он, глядя мне в глаза. У меня все пересохло во рту. Я пыталась отлепить язык от неба и вымолвить хоть слово, но ничего не выходило. «Только не говори мне, что ты так сильно поражена внезапностью нашей встречи!» — съязвил пижон, украдкой взглянув на чемодан. «А ты, я смотрю, ко мне с чемоданом? Что случилось? Из универа выгнали?» Мне до безумия сильно захотелось заплакать. Я неслась к нему, думала, ему плохо, нужна помощь, а он... Он бодр и весел, у него все прекрасно. Настолько, что ему нравится измываться надо мной. Я спешно достала бумажник, швырнула купюры за свои заказы на стол, схватила куртку и начала натягивать. Надо убираться отсюда. Зачем я вообще приехала? Я смотрю, ничего не меняется. Пижон откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Полнейшая непоследовательность действий. Сначала караулишь меня у подъезда, а лишь увидев, строишь униженную и оскорбленную, и собираешься бежать. «Да!» – выпалила я, хватая чемодан. «Потому что я думала... Я думала, тебе нужна помощь. Что тебе плохо. Я приехала, чтобы тебе помочь». «Ух ты!» Денис придвинулся к столу. «А оказалось, что все у меня хорошо, да? Как же тебя это расстроило-то? Тебе нужны только юродивые. Интересные мямли, те, кто скулит. Нет, дорогая, не дождешься меня таким увидеть. Иди к своему Артему, его утешай». «Да пошел ты!» — выкрикнула я и бросилась вон из кафе. Чемодан, следуя за мной, жалобно стучал колесиками. Мысль «А куда идти-то?» пронзила мне голову лишь спустя полчаса. Все это время, в слезах, бормоча неласковые эпитеты в адрес пижона, я мчалась куда-то, волоча за собой чемодан. Я остановилась в темноте улицы и достала телефон. «Ну, конечно! Ничего не работает. Нужно искать место, где есть Wi-Fi». Еще больше разозлившись, мы с чемоданом двинулись дальше. Видимо, раздражение багажа достигло своего пика. Одно из колесиков оторвалось. Добредя до кафе с хромающим чемоданом в руках, я плюхнулась за столик и все-таки нашла номер в отеле недалеко. Провалилась в сон, едва коснувшись щекой подушки.